всем бобра. Здравствуйте, друзья. После длительного перерыва, больше 2 месяцев, по-моему, у нас не было в эфире, авторская программа «Всем бобра». В студии я, Елена Пензина, вместе со мной Олег Тихомиров. Он за режиссерским пультом, машет вам рукой. Сегодня хочу обсудить 4 темы. 2 из которых, понятно, будут политическими. 1 касается коммунальной сферы. Ну и 4-я тема, она будет такой личной, наверное, я бы сказала. Итак, 1-я тема. Кого и куда послал депутат Серебряков? Удивительно лично для меня стала попытка раскрутки скандала отдельными СМИ темы УФАС Серебряков. Коротко о сути проблемы. Весной при принятии генерального плана депутат Серебряков, ранее целый год выступавший резко отрицательно относительно главного градостроительного документа города, вдруг стал ярым поборником его принятия. Почему поменялась позиция депутата-патриота, стало понятно после анализа документа. Земля, на которой ранее располагался ремонтно-механический завод, а ныне функционируют базы, где Серебряков числится директором, из зоны производственной была перекрашена в зону многоэтажной застройки. И еще называют G5. Думаю, не надо долго объяснять, что зона G5 стоит гораздо дороже, чем зона P3. В этой ситуации как раз понятен мотив Серебрякова. Ведь проголосовав за G5, он лично неплохо обогатился, получив в пользование землю, на которой теперь можно строить многоэтажки. И при голосовании он исходил не из интересов города, а из личной заинтересованности и выгоды, решая свои шкурные вопросы. И в этом смысле логика УФАС, чиновники, которые попросили депутата разъяснений, почему он голосовал так, а не иначе, как раз ясна. В ответ же патриот буквально послал государственных мужей туда, куда Фаина Раневская отправляла пионеров. Переписка приняла оборот скандальный, сразу возникли защитники Серебрякова, которые стали стенать о том, что он им, то есть чиновникам УФАСа, ничего не обязан объяснять. Но вот мне-то думается, что у антимонопольщиков мнение иное, и добиваться результата они умеют. А вот Серебряков, видимо, не знает, что штрафы от УФАС драконовские. Вместе с этим он не понимает и того, что иные владельцы земельных участков не делегировали ему полномочий менять их зону на зону многоэтажной застройки. Большинство из тех предпринимателей, кто не планировал вести строительный бизнес, вполне комфортно себя чувствовали в зоне производственной. Хотели бы получить ответ, как вразрез с их мнением на земле появилась зона, в которой нельзя этим самым производством заниматься. Именно эти предприниматели подали жалобу в УФАС. С несколькими из них я беседовала. Они прямо говорят о том, что депутат не гнушался угрозами в их адрес, с учетом чего дело вскоре может принять уголовный оборот. Очевидно, что тема вполне себе долгоиграющая и будет развиваться. Скандал неминуем, но он точно не между депутатом и госорганом. А вот кто в этом споре выиграет, посмотрим. С огромным удовольствием схожу в УФАС в понедельник послушать, как государственный орган отреагирует на вполне себе хамское письмо депутата. Вот такая история. Вот в любой истории, мне кажется, Лена, важна не сама история, а важен контекст, во-первых, и вот какие-то выводы, которые... А мне кажется, результат. Да, результат, безусловно, но я и говорил, какие-то выводы. То есть... Ну вот, как мне кажется, обыватели, просто не зная всей подоплеки там, да, и всех вот этих подводных течений, могут делать некие там, ну, поверхностные какие-то вот выводы, да, а когда ты вглубь вопроса вникаешь, разбираешься, ты понимаешь, как устроены эти процессы. И ты четко понимаешь, что большое количество людей, которые сегодня сидят в депутатских креслах, они пришли для того, чтобы решать свои шкурные вопросы. Именно об этом я и хотел сказать. То есть вот это и есть тот самый контекст. И я бы хотел вот как раз у тебя спросить, как у человека более сведущего в этих вопросах, вот действительно, насколько распространен вот такой вот депутатский запрос, что ли, на личное обогащение? Ну, если говорить конкретно об этом депутате, то да. Ну, начнем с того, что, во-первых, закрыты все приемные в округе, и люди просто до него достучаться не могут. А вопросы, которые касаются лоббирования разных интересов, в том числе и там опосредованно своего бизнеса, там, да, и бизнеса близких, они тоже очевидны, потому что совсем недавно был опубликован документ, в котором Серебряков потребовал отменить снос фасадной рекламы. Но дело в том, что с запросом к депутату пришел папа. Папа... Папа депутата. Ну, в смысле, не папа французский, я понял, да. И все, да. Все уже сильно шутили по этому поводу, что не с ремнем ли папа приходил на прием. А все-таки, ну хорошо, есть депутат Серебряков, это отдельно взятый такой вот персонаж? Или там как бы, ну, есть определенная система? Вот. Есть определенная система, и если внимательно анализировать те решения, которые принимаются, то можно прийти вот к подобным выводам. А как ты думаешь, вообще существует ли все-таки какой-то контроль? Ну, да хорошо, вот УФАС сейчас обратил на это внимание, но УФАСа, мне такое ощущение, на всех не хватит. Ну, во-первых, на всех не хватит, во-вторых, не так много, наверное, таких тем глобальных, прямо вот, да, которые просто в одночасье приносят много миллионные прибыли. Там речь идет даже ведь не о десятках миллионов, а о сотнях. Потому что зона очень большая, и домов там можно построить огромное количество. И, в принципе, как я уже писала, не все те, кто занимается производством, хотели бы, чтобы там строились дома. Поэтому есть такие более какие-то мелкие темы. Ну вот, если взять совет по рекламе, который, в принципе, у создания там, да, у истоков создания которого я стояла, то сейчас туда те же патриоты пытаются запихать людей, у которых львиная доля бизнеса – это незаконный рекламный бизнес. А, то есть они его хотят легализовать, что ли? Я или не знаю, как, хотят ли они что легализовать. Я думаю, там немножко речь идет о другом. А, таким образом, они хотят пытаться влиять на решение совета, а тот в том числе принимает и рекомендательные меры для администрации при принятии тех или иных вопросов. Я, может быть, сейчас наивную, опять же, мысль скажу. Ну вот люди выбирают депутатов для того, чтобы они представляли интересы общества, интересы каких-то социальных групп широких достаточно. А мы уже с тобой обсуждали, а потому что голосуют... Это бесконечная тема, еще будем обсуждать. Да, мы уже с тобой обсуждали, это потому что голосуют не головой, анализируя четко, да, что, кто, что человек из себя представляет, а вот голосуют непонятно как. А может быть, все-таки... депутаты, ну, некоторые, вернее, еще не депутаты, а кандидаты в депутаты, так, знаешь, как-то вот выглядят хорошо, красиво, хорошо говорят, красиво одеваются. Ну, парадокс в том, что многих, кого выбрали, говорят плохо. Ну, это вообще парадокс, я согласен. Другой, опять же, вопрос, выбирали ли, там же списки и прочие дела. Это очень важный, на мой взгляд. Нет, многих одномандатников выбрали вот так. Это потому что люди пришли, лозунги задвинули, там, да, все поделить, там... власть народу, земля крестьянам. Работает это. Мы сейчас с тобой просто выйдем на такой очень-очень важный вопрос. Может, и не стоит в этой программе его поднимать. Накануне же очередной... Я знаешь, вот могу привести тебе пример, да. Забавный такой очень. Вот праймерис, когда проходят, я в нескольких принимала участие, ты приходишь с конкретной программой, рассказываешь о том, что ты сделал. Причем это реальные дела, серьезные, которые можно пойти и пощупать руками. И выходит какой-то человек, который рассказывает о том, как он на своем рабочем месте занимается с детьми. И он получает большинство голосов. Да потому что дети. Это как в рекламе. Собачки как и еще дети. Как Остап Бендер, да? Да. И поэтому возникает вопрос, а зачем, собственно говоря, ты там тратишь свое время, делаешь какие-то серьезные дела, когда можно просто прийти и тоже рассказать, как ты помогаешь детям? Чтобы какую-то черту подвести под этой частью, а как ты думаешь, чем закончится вся эта история конкретного депутата Серебрякова? В понедельник, я думаю, будет все очень весело. УФАС не тот орган, на который можно вот так вот плюнуть, и тем более тема достаточно серьезная. Как минимум, это будет очень серьезный штраф, на мой взгляд. Всем бобра! Второй материал, он тоже политический, и вот если в первом там, да, я говорила, что там ряд угроз было, здесь тоже немножко связано с угрозами, но касается он председателя городского совета Валерия Александровича Ревкутца. Какой-то политсовет, доверие депутатов и свои методы, так называется этот материал. Тема последних пару месяцев в сфере политики, конечно, удержит ли Ревкутц кресло председателя городского совета. Уже очевидно, что Валерий Александрович из Единоросса стал человеком Быкова, и партия власти вряд ли с этим примириться. О том, что политическую линию в горсовете Ревкутц провалил, очевидно, всем и давно, ибо в ущерб партийным интересам он вступил с быковцами в коалицию практически с самого начала своего избрания. Мне же было интересно проанализировать публичные выступления трех политических персонажей. Первое. Самого Ревкутца, который высший орган правления «Единой России» назвал каким-то политсоветом. Об этом рассказали, кстати, новости ТВК. Правда, как дипломат, Ревкутц тут же пошел на попятную, соврав, что его должны были вызвать и заслушать, но не пригласили. пригласили. Так вот, персональность приглашения фигуранта, его поведение разбирали. Но об этом в силу личной трусости Валерий Александрович никогда не расскажет. А второй персонаж – это Серебряков, который дал огромное интервью 7 каналу и в привычной манере патриотов заявил, что у Ревкутса есть доверие депутатов. Серебряков, как обычно, все сильно преувеличил, ведь проголосовавших за Ревкутса было всего 9 человек, а депутатов 36. О доверии какого числа депутатов идет речь? Очевидно, что подавляющего меньшинства. А третий – это, собственно, Анатолий Петрович Быков, и это интервью самое интересное. По-моему, было оно на Приме. Приведу часть текста. Свою поддержку председателю горсовета Ревкутсу в открытую оказал реальный лидер партии «Патриоты России» Анатолий Быков. Комментируя ситуацию, Быков не стал стесняться в выражениях и сказал, что партия «Патриоты России» поддержит Ревкутса в любом случае. «Много вариантов, я не буду рассказывать свои приемы, свои возможности, каким путем его поддержать». Конец цитаты. О приемах и возможностях хотелось бы узнать подробнее. Пока можно лишь предполагать, какими они будут. Легальными или родом из 90-х. Кстати, уж не буду называть фамилии, но есть реальные депутаты, которым угрозы в случае неправильного голосования по Ревкутсу уже поступали. Теперь к сути вопроса. Останется ли кресло за Ревкутсом? Думаю, нет. И все решится уже на ближайшей сессии, которая состоится 8 сентября. Логичный вопрос, который вытекает следом. Кто будет новым председателем? На мой взгляд, в этой копилке претендентов находится как минимум 4 депутата. И все они единороссы, и в чем я тоже уверена, каждый имеет амбиции на это кресло. Это Чащин, экс-председатель горсовета, Фирюлина, нынешний руководитель фракции «Единой России» в горсовете, Дроздов, адвокат, и Казанова, директор 10-й школы. В любом случае, ждать совсем недолго, решение политсовета принято, более того, оно содержит прямое указание членам партии «Единой России» голосовать консолидированно по вопросу отставки. Это означает, что решение по Ревкутсу пройдет, уже в сентябре его кресло займет другой человек. Вот такие прогнозы мои. Прогнозы интересные, безусловно. Тем не менее, я вот слышал такое мнение, что вообще вся эта история с Ревкутсом – это вот некий провал политики региональной вот здесь «Единой России». То есть это вот как бы приписали на партию. Это все-таки провал. Ну, приписывали не только партии, приписывали, скажем, и мэру уже в ряде СМИ, например, да, там, да, совершенно прозвучали верно, совершенно такие заявления. Но я бы не связывала это с партией, потому что партия приняла решение, на мой взгляд, оно было осмысленное, зрело оно давно, и, как мне кажется, признавать ошибки тоже нужно уметь. Да, да, думаю, что и это правильно. И с этой точки зрения вряд ли это можно назвать провалом. Тем более, что вот я считаю, что председатель горсовета будет однозначно из «Единой России». Лен, скажи, тогда почему вдруг возникает вот этот блок Ревкутс, патриоты? То есть вот вообще-то немножко первоначально разные политические такие вот группы, и вдруг вот они так дружат. Там какие могут быть интересы-то взаимные? Ну, как мне кажется, Валерий Александрович просто заигрался немножко. Есть, на мой взгляд, люди, которые не умеют проходить испытания либо деньгами, либо властью. Вот это из этой оперы. Ну, таких-то людей, я думаю, достаточно, действительно. Это есть люди, которые высоко возносятся, при этом остаются людьми, и ты, и я таких людей знаем. Но есть люди, которые реально испытания ни деньгами, ни властью не проходят. Ну, понятно. Ревкутс, как сказать, уже утка хромая, фигура списанная, можно сказать. Ты знаешь, у него был шанс остаться. И, как мне кажется, если бы в тот момент, когда впервые встал вопрос о его смене, он просто начал по-человечески работать с людьми, uh-huh. А люди у нас, вне зависимости от того, какую должность они занимают, они любят, когда к ним относятся с уважением. И я думаю, что очень многие поменяли бы свою позицию и начали бы ему помогать, если бы это было искреннее желание. Но в ответ он вступил как бы в еще большую коалицию с быковцами, в чем, собственно говоря, и проиграл. Вот из тех, кого ты называешь в качестве претендентов на это кресло спикера, на твой взгляд, кто наиболее подходящая фигура? Ну, это личное мнение, безусловно. Ну, если исходить из личных качеств, я бы назвала троих. Это Чащин, Фирюлина и Казанова. А если исходить и вообще, в принципе, да, из ситуации, я думаю, что шансов больше всего у Казановой. Ну так, если рассмотреть, скажем, каждого отдельного человека, скажем, Чащин, большой опыт. Большой опыт огромный у него, но есть одно «но», он уже был председателем, и власти, скажем. Ну, в этом созыве ему не оказали уже доверия, я думаю, что несмотря на то, что с работой он, безусловно, справился бы, ну, это немножко политически неверное было бы решение. Да, Казанова очень энергичный человек. И тем более она очень давно уже, в принципе, в политике. Она давно в политике. Она умеет находить общий язык с разными абсолютно людьми. Она очень выдержанная, она очень спокойная. И я думаю, что ключевой ее такой вот плюс, что она действительно умеет находить аргументацию для каждого человека. А почему ты вот сюда включила в этот список Дроздова? Я, честно говоря, совсем его почти не знаю. Ну, ты его не знаешь, тем не менее, в «Единой России» он достаточно известен, поэтому то шансы это некие... в партийных кругах. Да, в партийных кругах он известен. Ну, вот такой еще есть, наверное, вопрос, который все-таки повисает после всех этих историй. Вот почему все это произошло, на твой взгляд? Вот откуда взялся вот этот скандал, за которым мы все лето наблюдали? Кто-то хихикал, кто-то там раздражался. Ну, ты же в том числе тоже прекрасно видел, что многие вопросы на сессию выходили неподготовленными. Как бы там ни говорили о том, что вот этот горсовет там энергичнее и так далее, если брать предыдущий состав, все баталии проходили на комиссиях. Uh-huh. И на сессию депутаты выходили уже с понятными решениями. То есть работа вся основная и серьезная, она проводилась в комиссиях. То есть на сессию по очень небольшому количеству вопросов были там, ну вот разногласия, например. А задача председателя – консолидировать депутатский корпус, а не пытаться стравливать их между собой и играть, и пытаться двигать там каких-то своих людей на должности, которые в итоге оказываются просто вот, ну, банально несостоятельными. Поэтому здесь вот личное, оно как-то превалировало. А можно ли сказать, что... В том числе вот... и сведение счетов тоже, да, такое забавное было. Да, это было очевидно. А можно ли сказать, что, ну, скажем, по сравнению с прошлым составом городского совета, вот этот состав, ну, хотя он, конечно, более энергичный, я бы сказал, даже веселый в каком-то смысле более, но он менее профессиональный? Он, безусловно, менее профессиональный. Это видно даже по комиссиям, потому что люди приходят абсолютно неподготовленные. Многие вопросы, которые... Ну, вот мне, например, чтобы вникнуть в работу, честно скажу, понадобилось около года. Чтобы просто понять, вот как, что устроено, кто за что отвечает. И я проводила там просто бешеное количество времени, чтобы во всем в этом разобраться. А здесь ты смотришь, люди просидели почти 2 года, и они до сих пор не понимают свою компетенцию, круг вопросов, которые они должны решать. А вот, ну, мне кажется... и некоторые читаешь запросы и просто начинаешь, ну, вот, ржать в голос. Да, а мне кажется, что вот это люди, которые, вот им нравится политика с точки зрения публичности. Ну, ты знаешь, мыльные пузыри вдруг раздулись. Да, вот такие публичные люди, у них появился определенный статус, и они прям наслаждаются им вот этой публичностью. Ну, это вот такая политика, наверное, я не знаю, которая в древних Афинах, ну, могла бы иметь место. Ну, из разряда каждая кухарка может стать. Да, да. Ну, главное громче кричать, да, и как-то наряжаться... фотографироваться. Ну, с точки зрения шоу, безусловно, там город веселился все это время. Да. Но с точки зрения полезности, вот единицы там реально приносят пользу. Причем такое ощущение, что вот эти единицы, они как раз не очень известны и не очень видны. Ну почему известны и видны, там взять там Глескова, того же Волкова. Глесков так часто в Фейсбуке... К сожалению или к счастью, я не знаю уж, как сказать, но он... Он достаточно регулярно пишет, можешь посмотреть. Он скучно пишет, понимаешь, Лена, он свои фотографии на велосипеде не публикует. Я сейчас стебаюсь, это понятно. Там вот какие-то все бумаги, в них надо разбираться. Значит... Так вот, вот мы и приходим, понимаешь, да. К ситуации, в которой тот, кто на велосипеде... Так ты понимаешь, что ведь мы живем в эпоху клипового сознания, понимаешь, вот. И... Люди идут на избирательный участок, и у них в клиповом сознании там мелькают каски эти велосипедные. А бумажки, они все одинаковые, а каски, они все разные. Вот какое дело. Ведь согласись, что это опасно по-своему. Ведь мы накануне большого выборного периода в следующем так году. Так вот я и хотела сказать, что те, кто мелькает на велосипеде, у них высокие шансы попасть на танки в ЗС. Вот. Я об этом и говорю. Я, конечно, не против того, чтобы из ЗС было весело. Ну, мы опять с тобой приходим к выводу, что думающие люди наконец-то должны оторвать, простите, свои пятые точки от кресла и пойти голосовать, потому что там 17% населения, которое приходит, они клюют как раз вот на такие вот вещи, как велосипеды и прочая дребедень. Всем бобра! Здравствуйте, кто только что к нам присоединился, не знаю, как правильно сказать. Всем бобра, авторская программа, я Елена Пензина, вместе со мной Олег Тихомиров. Сейчас мы будем обсуждать тему прямых платежей. Она так и называется «Прямые платежи». Все последние скандалы в сфере ЖКХ и все претензии ресурсников, которые вылились в подачу в суды на банкротство дочек жилфонда и озвученные многомиллионные долги жилищников перед тепловиками, вызывают логичный вывод о необходимости внедрения прямых платежей. Сейчас банкротство со стороны тепловиков практически по всем управляющим компаниям приостановлено. Но по факту всех этих скандальных ситуаций была возможность их избежать, имея жильцы на руках квитанцию с раздельным платежом. Таким, как есть у каждого потребителя, например, за электроэнергию. Энергосбыт проводит сборы и не жалуется, что кто-то отжал у него деньги. Скандал лишь кажется внутрикорпоративным, хотим мы того или нет, он напрямую связан с жителями. А все эти войны привели к общему снижению платежей, и только кажется, что недополучили деньги ресурсники, не дособирали деньги жилищники, но в конечном итоге пострадал снова потребитель. Житель, который, в общем-то, уже не так охотно несет в кассу свои рубли, а значит, не хватает денег, чтобы обустроить двор или сделать ремонт в подъезде. Тему прямых платежей я поднимала впервые 3 года назад, уже точно было понятно, что нет смысла оставлять чужие деньги в чужих руках. Рано или поздно возникнет соблазн их перебросить на первоочередные нужды, а не отдать долги. И в общей своей массе дензнаки, упавшие на счет, различить на нем или, если хотите, идентифицировать, что это рубль жилфонда, а этот КТК, просто невозможно. По моему личному прогнозу, вопрос прямых платежей давно назрел. Но вот как скоро он решится, зависит это только от руководителей предприятий, которые заняты жилищно-коммунальным бизнесом. И странно, что они еще не предприняли никаких действий, чтобы решить для своих компаний этот жизненно важный вопрос. Ну вот, тема ЖКХ, не знаю, волнует многих, волнует ли она тебя вообще по всем опросам? Ну, мы же живем-то под крышей, да. Конечно, волнует, конечно. 99%, да, под крышей. Вот. Еще какое-то количество под дырявой крышей. И говорят все больше и больше. Ну да. Под дырявой, к сожалению. Безусловно, волнует меня эта проблема. Она настолько вот для простого обывателя, простого человека или для человека, который действительно не интересуется... Он не хочет в нее вникать. Она запутанная, хочется все просто, чтобы было все просто и понятно. Ну, потому что помимо этого у меня есть своя работа, свои задачи, свои дела. Ладно, это я человек активный. Так ты ходишь, вот, например, на собрание? Нет. Почему? Мне некогда. А, то есть тебе плевать на твое имущество? Нет, почему? Мне не плевать на мое имущество. Не, подожди, давай. Хороший так. Разговор. Давай. У тебя же есть автомобиль? Да. Ты техосмотр проходишь? Конечно. Зачем? Меня обязали. А, то есть тебя здесь тоже надо обязать? Нет. Но это же твое имущество. Нет. Ну, если про меня конкретно говорить... Не, подожди. Да. Техосмотр проходишь? Я его делаю лично для себя. Но бензином не там, заправляешь автомобиль? Ну, конечно, да. Да. Ну, ты выбираешь, здесь же компанию тоже там, ну, не ты выбрал, например. Ну, когда получается, когда нет, ты знаешь, да. Ну, большинство людей выбрало. Но это твоя собственность, и ты за нее ответственен. Ну, может быть, в одном смысле я и типичный человек, потому что, видимо, многие так думают, что, ну, как-то вот мы же делегировали, у меня тут старость-то есть, я ей доверяю, хорошая женщина, активная. Да, а ты сядь и просто прочитай закон. Нет, закон нужно прочитать, безусловно. Ладно, с карандашиком прямо. Я прочитаю, бабушки не прочитают. Бабушкам объяснять? Но, кстати, бабушки-то ходят. Бабушки ходят. А что мы имеем? Так вот ты как умный человек, приди и скажи, это я хочу, а это я не хочу, и объясни бабушкам на понятном им языке. Ну, хорошо, я задумаюсь над твоим предложением. Ну, то есть интеллектуалы, да. Понимаешь, они не ходят, им плевать. А потом мы все стенаем. Нет, ну, Лен, я не стенаю на самом деле. Я просто хочу сказать, что... Ну, действительно... ты счастливое исключение, как бы, да, тебе наплевать, ты не ходишь на собрание, но я при этом... Я фаталист, я русский фаталист. Пошел, да. Денег заплатил, и дальше трава не растет. Ну, а что делать, да. Ну, действительно, если бы было более понятно, более прозрачно, то есть ты бы понимал, на что ты платишь, куда ты платишь... Так а там все понятно. Ты должен получить в конце года полный отчет. И там в этом отчете все расписано, куда пошли твои деньги. Ни разу не более получал. Более того, чтобы... Вот, ну, ты ты понимал там, да, и другие, кто нас слушает, понимали. На сегодняшний день ни ТСЖ, ни управляющая компания не вправе ни копейки израсходовать без общего собрания. То есть вы с жителями собираетесь и принимаете решение, куда потратить эти деньги. Народ разобщен, Лена. Но в силу того, что вы не ходите на эти собрания, и более того, когда приносят бумажки заочного голосования, вы их не читая подписываете, а потом удивляетесь, о боже мой, куда же пошли мои деньги? Ну, непонятно, куда, в трубу куда-то улетели. Нет, ну, на самом деле, вот в том месте, где я живу, я особенно не жалуюсь. У нас хороший двор, у нас достаточно приличный дом, и здесь, в общем, люди работают, поэтому я им доверяю, если честно сказать. Это еще одна причина, почему я, скажем так, не хожу на собрание, потому что те решения, которые принимает вот собрание жильцов, они меня устраивают, действительно. Мне не на что особенно жаловаться. Ну, кроме как, в общем, на все остальное, что вне компетенции этого собрания, скажем так. Ну, опять же, я не жалуюсь, это отдельный вопрос. Действительно, вот одна из таких важных проблем, ну, это отношение людей, скажем, вот к сборам на капитальный ремонт. Люди привыкнуть до сих пор не могут, что их собственность – это их ответственность. Просто не понимают этого. И причем большинство людей это не понимает. И в этом смысле для меня очень показателен один из домов, который находится на улице Алексеева. Там ТСЖ, один-единственный дом, там, по-моему, три или четыре подъезда в девятиэтажке. И там просто потрясающий председатель ТСЖ. Вот понимая, что не все читают закон, не все понимают его положение, она просто до каждой квартиры в абсолютно доступной форме доносит все нововведения. То есть там какие-то праздники устраиваются в этом маленьком дворе, который, казалось бы, там, да, даже вот, ну, окупаться не может. Но при этом вот там ей люди верят безоговорочно. И женщина молодец, потому что она все сделала для того, чтобы получить доверие людей. Это я хотел сказать. И в подъезд заходишь, там в любой подъезд заходишь, в девятиэтажках обычно вонь просто несусветная. Да, да. Потому что стоят эти мусоропроводы там, да, и все прочее. Там везде ремонт идеальный. Старая девятиэтажечка. Это вот к командору, если лицом стоять, к этому большому на Алексеева, с правой стороны, прям вот с такой буковкой «Г» стоит дом. Не помню просто номер, то ли 21-й, то ли 22-й, то ли 20-й, какие-то числа. Я первый раз, когда туда приехала, я думала, что я попала в какую-то сказку. Правда. Потому что вот, ну, по фасаду дома было понятно, что там должно быть как-то все не очень хорошо. Но уже во дворе цветы, там идеальный асфальт, все сделано здорово. Я думаю, господи, ну не может быть вот так все прям хорошо. Нет, повезло. Пошли людям по подъездам. Повезло людям, ровно повезло. То же самое. Ну вот, и, наверное, ты знаешь, здесь мы с тобой вот опять возвращаемся к теме, которую мы неоднократно уже обсуждали, это личность. Я как раз вот пытаюсь встрять, да, и именно это понимаю, и сказать. Что, да. И оно распространяется на все, и на горсовет, обо всем, о чем мы сегодня с тобой говорим. Действительно, нельзя требовать, чтобы все были люди сознательные, умные, куча у всех разных проблем. Сейчас мы прервемся буквально на минуточку, а потом вернемся к этой теме. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу улица Ленина, 127. Справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. бобра. Здравствуйте, друзья! Всем, кто только что присоединился в студии программы «Всем бобра», авторской программы моей Елены Пензиной, и, соответственно, я, Елена Пензина, в эфире, за режиссерским пультом Олег Тихомиров. Да, добрый вечер еще раз. Перед рекламой буквально мы говорили про то, что... Про роль личности в жилищно-коммунальном хозяйстве, ну и вообще. Да, ну и закончили тем, что, в общем-то, в любой сфере жизни все зависит от личности. Правильный выбор. Вот на самом деле, я еще раз говорю... Наверное, достаточно было бы, возьмем в отдельно взятый двор, собраться один раз и настоящего, хорошего человека выбрать, которому вы доверяете, который серьезно отнесется к задачам, который всегда вам поможет самим потом в них разобраться. И вы сильно облегчите свою жизнь. И потом... мы опять говорим про выбор. Да, про выбор, да. Почему я и сказал перед этим, что я действительно доверяю, нам тоже, наверное, в этом дворе в определенном смысле повезло, я доверяю человеку, который вот руководит нашим хозяйством вот здесь. И, в общем, не жалею. И я понимаю, что если у вас во дворе, простите, там, ну, я сейчас нецензурные слова буду говорить. Все плохо. Да, все плохо, разруха. Хорошо, хорошо, разруха, да. Вот. То это вы просто не того человека как выбрали. Как собачьим сердце. Совершенно верно. Вы не того человека выбрали. Ну, про то вообще, выбрали того или не того человека, опосредованно, наверное, вот следующий материал, вернее, он о том, насколько правильно каждый человек сам делает выбор в своей жизни. Называется материал «О жизни и смерти или зачем люди прожигают бесценный дар». Об этом мне захотелось написать после одного сообщения в социальных сетях, которое было размещено на моей странице, содержало некие нелепые претензии к моей прошлой деятельности и нынешним увлечениям. Причем оба этих вида деятельности были как бы связаны между собой общим посылом. Цветочки лепят, нет бы пойти и сделать то и это. Не хочу сейчас тратить время на описание ответа этому другу в кавычках. Был он, как вы догадываетесь, жестким и по пунктам, но вот само это послание заставило задуматься вот о чем. Есть люди, которые в силу разных причин заняты в жизни делом, которое их не окрыляет. Работа как некая повинность, которую нужно отбывать, ибо надо что-то кушать и во что-то одеваться. И по моим наблюдениям, именно такая категория людей исходит с желчью на чужих страницах, читая морали, раздавая указания. Причем происходит это не только в социальных сетях, но и в жизни. Очень хочется подобным персонажам дать один совет. Посетите психолога, поставьте мозг на место. Это не ирония, это реальный совет, который необходимо воспринимать буквально и действовать. Когда ты отбываешь наказание на нелюбимой работе, тогда не получается ничего. Не будет нормальных отношений, не случится полноценного отдыха, потому что яд, который каждый будний день в течение 8-часового рабочего дня копится в голове, отравляет мозг, и он уже не в состоянии адекватно воспринимать любую, даже позитивную информацию. Все принимается через призму обид. При этом я уверена, что у каждого, замечу абсолютно, у каждого человека есть талант, который просто в силу каких-то причин он не смог в себе раскрыть. Но жизнь одна и коротка, ее невозможно как кинопленку прокрутить назад и сделать необходимую вклейку перемонтаж. Рано или поздно придет смерть, и захочется перед ней себя спросить, а что было хорошего в моей жизни и было ли мне комфортно? А в жизни были только дерьмо, желчь, зависть, огорчение и злость. Причем не на себя, который бездарно прожил миллиарды секунд, а на окружающих и окружение. Вот такой текст. Серьезный, хороший. Глубокий, заставляет задуматься. Мне-то на самом деле здесь добавить особенно нечего, потому что немножко на себя дело перетяну. Мне повезло в свое время. Я как бы занимался с самого начала такими делами, которые любил. И поэтому, когда мне за них давали зарплату, пусть даже скромную, я был очень удивлен. Я уже и так удовольствие получаю, мне за него еще хоть что-то платят. А ты знаешь, я тут читаю интересную книгу. Это английский журналист и психолог, который очень много... Там язык просто сломаешь, когда будешь говорить, как его зовут, поэтому не буду называть автора. Дело в том, что он занимался очень серьезными исследованиями и исследовал гениев. И вот он приходит к таким выводам, что если человек в течение жизни, начиная там с детского возраста, во-первых, родился вовремя, а во-вторых, не менее 10 тысяч часов посвятил делу, пусть даже, ну вот ему казалось, что оно нелюбимое, то он 100% станет очень известным. Он проанализировал биографии просто бешеного количества людей. Он еще, конечно, пишет о том, что те люди, которые, не обладая, может быть, очень высоким интеллектом, возможно, не обладая большими талантами, но обладали бешеной усидчивостью, они добивались поразительного результата. Жизнь складывалась таким образом, что она подпихивала им людей, которые помогали им двигаться дальше. Причем он исследовал людей в абсолютно разных областях. Музыкантов, политиков, там, миллионеров, певцов и так далее. Там, рабочих, потому что среди рабочих есть уникумы, которые просто вот этим делом там, да, своим занимаются самозабвенно. Они его любят, и, соответственно, рано или поздно к этому приходят еще и деньги. Я вот тоже обращала внимание в жизни, что те люди, которые с диким удовольствием отдаются работе, они успешны во всем. То есть они кайф испытывают от работы, и они, в принципе, не могут какой-то негатив испытывать по отношению там, да, вот, ну, к другим каким-то сферам своей жизни. Они довольны собой, они состоялись. Это русская пословица вообще. Уже все было там сказано. Терпение и труд, все перетрут. Все перетрут, да. Здесь есть я, один... знаешь, тебе могу привести да. пример. Вот я в свое время занималась в музыкальной школе, и бешеное просто количество часов занималась. Перед концертами по 8 часов я просто не вставала со стула, играла. Причем я считала, что я хорошо играю. А моя преподаватель, она преподавала в консерватории, она мне говорила: Лена не дотягивает, у нее слабые пальцы. И была еще одна девочка, которая тоже занималась так же, как и я. И у нее все было в порядке с пальцами, как говорили преподаватели. Меня взяла такая обида, что я начала заниматься еще интенсивнее. И так вот, на конкурсе, когда нужно было играть за закрытыми шторами и вытягивать номера, и жюри не знало, кто играет. Так вот, когда мы играли за закрытыми шторами, я победила на конкурсе, играя Шопена на городском. И потом победила на краевом конкурсе. Вот я к тому, что если у тебя есть дикое желание и вера в победу, я просто представляла себе мысленно, как я там всех победила и не сомневалась ни капли в этом. А я думаю, что несмотря на свои слабые пальцы, они у меня правда слабые. А я думаю, что это к тому, что если бы ты еще немножко продолжил заниматься тем же самым, то мы бы имели прекрасного пианиста Елену Пензину. Ты знаешь, я думаю, что вот все-таки в жизни нужно прислушиваться к интуиции. У меня была возможность после 10 класса, меня звали в шоу «Азарт» в группу играть клавишницей. Я пришла, послушала, посмотрела, развернулась и ушла. И, видимо, вот то, что я прислушалась в свое время к интуиции, оно было правильно, потому что через там несколько лет я получила травму, после которой я просто не смогла за фортепиано садиться там, ну, на протяжении 5 лет. Это потеря техники, в общем-то. Да, конечно. Сейчас я, конечно, могу играть, я даже там «Времена года» порой играю Чайковского, но это все не то. И травма руки, как бы, да, вот она дает о себе знать очень серьезно. Да, какое предчувствие. Знаешь, я вот возвращаясь к теме... Хотя музыку безумно любила. Возвращаясь к нашей теме вот этой предназначенности, вот этого заслуженного какого-то результата, когда ты долго работаешь. Но вот есть определенный тип людей или там группа людей, которые, в общем, действительно работали всю жизнь, там ходили на службу, работали... что-то делали, наверное, там на заводе или где-то в учреждении, неважно. Потом вышли на пенсию, и вдруг они ощутили, что а как будто они незаслуженно не имеют того, что кто-то там имеет вокруг. И вот это тоже такая... Это тоже проблема очень проблема. Большая. Они же желчными становятся, начинают себя съедать. Ты знаешь, вот мне кажется, в чем есть немножко проблема у нас, и чего я взяла, наверное, с Запада. У нас же не принято ходить вот к психологам. А у нас же принято вот там варить в себе все это там, да, вот перетирать там и, в общем-то, никому не рассказывать, ни у кого не просить помощи и так далее. Это неправильно, потому что что ну, человек, обычный человек, он просто не обладает теми знаниями, которыми обладают, ну, вот, профессионалы. И здорово, что сейчас в школах появились психологи, которые тестируют там ребятишек, да, и говорят им, к чему у них есть склонность, как бы там, да. Единственный минус, наверное, который я вижу, он заключается в том, что передавая результаты тестов, детей немного ограничивают. И я тут разговаривала просто с психологами, да, говорят, это чистый гуманитарий. И ребенок начинает говорить, ой, я в математике ничего не понимаю, чистый гуманитарий. Неправда. Если человек нормально развит, он получил там нормальное воспитание, образование, поддержку родителей, он абсолютно спокойно может ориентироваться в любых предметах. Вопрос в том, как ему преподают этот предмет. У нас просто не ориентируются тоже на особенности восприятия детей. Да, кто-то там глазами лучше воспринимает, кто-то ушами, наоборот, на это никто не смотрит, и всех под одну там гребенку учат. Вот. И еще такой один очень интересный вывод, который в этой книжке написан, о том, что нужно вовремя родиться. Вовремя это все-таки как понять? Вовремя, ну вот смотри, например, в Канаде 1-го, там, по-моему, 1-го, господи, когда же, 1 февраля, что ли, у них заканчивается набор вот в их хоккей. И если начать анализировать сборную, то там январь, февраль и март дети. Рожденные в это время. Именно в эти месяцы. А дети других месяцев, их там 10-15%. Дело в том, что вот более сильные и крепкие, они проходят отбор. Потом с ними занимаются лучшие преподаватели. Это огромное количество тренировок и мастера, которые с ними занимаются, они в них вкладываются. Дети, которые родились там раньше, да, и немножко физически, ну, менее крепкие, их просто отбраковывают. То есть изначально отбор нацелен таким образом, что берут самых сильных. Ну, это печально. Я вот не вовремя родился, меня же никто не спрашивал, когда я хочу родиться. Ты не попадаешь. Я не попадаю. Если бы они, например, изменили дату набора, соответственно, январь, февраль, март уже не попадали бы туда. Попадали бы другие 3 месяца. И вот с такой точки зрения как бы анализа, они и к школьной тоже вот ситуации подошли. И причем в Канаде сейчас есть разделение. То есть детей в зависимости от возраста начинают учить. И он приходит к выводу, если ты раньше пришел в школу, то тебе там делать нечего, потому что несмотря на то, что ты первоначально будешь давать хороший результат, а потом твои способности все равно будут отставать. Скажи, пожалуйста, вот так уже может быть завершение нашего разговора. А все-таки есть человек, вот он пытается чем-то заниматься, и вот у него как-то что-то то ли не получается, то ли он сам не понимает, почему не получается, или, может быть, он не тем занимается. Что ему, к психологу идти? Или вот все-таки есть какие-то другие решения, на твой взгляд? Мне кажется, нужно просто сесть, внимательно проанализировать свою жизнь, потому что не могло быть в жизни так, что всегда все не получалось. Прям вот вспомнить те ситуации, моменты, в которых там тебе прям перло, было все круто, и крылья за спиной вырастали. Нужно вспомнить это забытое состояние. Нужно вспомнить свои мечты. И самое поразительное, я знаю тоже огромное количество примеров, когда люди занимались не тем делом, а хобби, да, ну вот приносило какой-то интерес. Потом все бросали, начинали заниматься хобби, и через какое-то время дело, в которое ты вкладываешь душу, оно обязательно начнет приносить доход. Но у нас люди боятся менять профессию, уходить с насиженного места. С работой сложно. Да, раз в 5 лет они там бросаются. Но самое поразительное, когда ты уверен в своих силах, ты просто найдешь себе обязательно работу. Это закон жизни. Я могу тебе сказать, что знаю многих людей, которые дикие профессионалы в своей области. Но вот возраст подошел, уже далеко за пенсионные, например, а они реально уникальные специалисты. И у них есть страх, что они будут не востребованы. А с чего они взяли, что они будут не востребованы, и когда к ним из-за границы даже приезжают, потому что знают об их способностях и знают, что только этот специалист может решить конкретную проблему. Почему у такого человека неуверенность возникает? Это сложный вопрос. Поэтому я думаю, еще раз, вот в качестве просто совета, угу, нужно постоянно себе говорить о том, что я успешен, и вспоминать ситуации, в которых ты реально был успешен. Я необыкновенно крут. Это правильно. Лена, и последний, дай совет, пожалуйста. Как людям научиться, может быть, или дать себе какую-то, не знаю, программу там заложить себе в голову, чтобы радоваться вот успехам, пусть даже небольшим, но маленьким там вот других, там вот хорошей фотографии, каким-то красивым цветочком. А чтобы, знаешь, чтобы это не отрицательную эмоцию вызывало, а наоборот положительную. О, как классно! Я могу сказать, что успешные люди чувства зависти не испытывают, а успешные люди радуются за окружающих, и более того, с радостью делятся там своими какими-то талантами, потому что понимают, что каждый уникален, и даже если он будет делать то же самое, что делаешь ты, он это будет делать по-своему. А потом, как мне кажется, успешные люди, они заинтересованы в том, чтобы вокруг были люди, ну, вот такого же уровня, ну, потому что это дает шанс конкурировать. А неуспешные, да, они вот погрязают в этих негативных эмоциях. Единственный совет – становитесь успешными, друзья. Прямо ломайте себя, убирайте эти негативные эмоции. Ну, в конце концов, ты знаешь, есть хорошая практика в христианстве просить прощения. Но делается это всегда очень формально. Так вот, научитесь прощать всех не формально, а искренне. И почувствуйте просто великолепный кайф. Всем бобра. Наша программа подошла к концу. Я Елена Пензина. Желаю вам прекрасного настроения. Любите себя, и тогда вас будут любить окружающие. А я, Олег Тихомиров, присоединяюсь к Елене Пензиной. Всего вам доброго. Всем бобра.